Феодаев Петр Яковлевич, 1794-1856, русский философ и публицист. Задолго до смерти Чаадаев из-за его диссидентских убеждений официально был объявлен сумасшедшим, но оставлен на свободе под врачебным присмотром. В начале апреля 1856 года у Чаадаева началось недомогание. Он жаловался на сильную слабость и отсутствие аппетита. Очевидец говорит о поразительно быстром увядании Чаадаева. Со всяким днем ему прибавлялось по 10 лет. А накануне и в день смерти он, в половину тела согнувшийся, был похож на 90-летнего старца. Врач запрещает Петру Яковлевичу выезжать, но тоска и привычное желание прогуляться на свежем воздухе заставляет его превозмочь себя. Он по обыкновению едет обедать к Шевалье, где к нему подходят Соболевский и Лонгинов. Оба они старались скрыть тягостное впечатление, произведенное на них живым мертвецом, едва проглотившим ложку супу, и завели разговор о последних светских новостях. Чаадаев же рассказывал им о своей простуде, мучительных желудочных коликах, а после их ухода еще долго полулежал в кресле, закинув голову, пока кто-то из знакомых не окликнул его. Вернувшись в Новобашский флигель на Новобасманной улице, Петр Яковлевич велел слуге пригласить священника Николая Александровича Сергеевского. Он любил беседовать с этим протоиереем, обладавшим, несмотря на молодость, обширными познаниями в богословии, философии, психологии, логике. Но не для философской беседы нужен ему теперь отец Николай. Чаадаев встретил его словами о своей болезни, пишет Свербеев. Священник сказал, что до сего дня ожидал увидеть Петра Яковлевича в церкви и тревожился, не болен ли он. Ныне же решился и сам навестить его и дома предложить ему все исцеляющее врачество, необходимое для всех. «Все мы, — сказал он, — истинно больны и лишь мнимо здоровы». Чаадаев сказал, что боится холеры и, главное, боится умереть от нее без покаяния. Но теперь он не готов исповедаться и причаститься. На другой день, в Великую Субботу, после обеда, священник поспешил к больному. Чаадаев был гораздо слабее, но спокойнее ожидал святыню. Исповедался. Удаляющемуся священнику сказал, что теперь он чувствует себя совсем здоровым. После ухода священника Петр Яковлевич приказал закладывать пролетку, а тем временем стал пить чай и заговорил с Шульцем о своих хлопотах за него перед Закревским. Почувствовав за чаепитием внезапную слабость, он едва перешел из одной комнаты в другую, где его усадили на диван, а ноги положили на стул. Пульс уже почти совсем не бился, и приехавший доктор объявил хозяину дома, что жизнь его квартиранта подходит к концу. Когда врач уехал, Шульц, явившийся единственным свидетелем его последних минут, вошел к умирающему жильцу, продолжавшему несколько бессвязно говорить о его деле. Затем Петр Яковлевич заметил, что ему становится легче, и что он должен одеться и выйти, так как прислуге необходимо сделать уборку к празднику. Сказав, пишет Жихарев, племянник Чаадаева, Чаадаев повел губами, движение всегда ему бывшее обыкновенно, перевел взгляд с одной стороны на другую и остановился. Присутствующий умолк, уважая молчание больного. Через несколько времени он взглянул на него и увидел остановившийся взгляд мертвеца. Прикоснулся к руке, рука была холодная. Умер Чаадаев 14 апреля 1856 года, когда наступление Пасхи оставалось несколько часов. Примерно за год до смерти Чаадаев запасся рецептом на мышьяк и постоянно носил его в кармане. Порой, когда его собеседники восторженно кричали о наступающей светлой эре прогресса, он молча доставал этот рецепт и показывал им. Он и умер с рецептом в кармане. Найдя рецепт, племянник бросил бумажку в камин, документ, значение которого он не понял. Духовное завещание, которое Чаадаев приобщил к либеральным надеждам своих современников и потомков, рецепт на лекарство от иллюзий.